Так они сначала надели шапки, а на шапки уже повязали платки. Да и мужчины все стояли в ушанках, вернее, приплясывали, чтобы как-то согреться. Гроб выскользнул из веревок и встал вертикально. Пришлось вытягивать обратно и снова опускать. Могилу выкопали заранее, накануне похорон ударил мороз, и все заледенело, не могли закопать. Долбили землю лопатами, ломами. Не оставишь же могилу открытой. В гробу папашка вытянулся, как на параде. Какая-то женщина рядом со мной, не знаю, кем она ему была, вздохнула. «Вот, Паша, ты в гробу, красавец. Прямо не покойник, а жених». А я смотрел на него и вспоминал. По телевизору рассказывали, что раньше хоронили сидячими, в позе эмбриона, с ногами, прижатыми к груди. Как бы для того, чтобы человек мог родиться вторично. А могила — это как матка. То есть погружение в могилу и есть совокупление с землей, вроде как оплодотворение земли человеком. Выходило, что папашка — жених земли. С одной стороны, для нас похороны, а с другой стороны, для него свадьба. Поэтому покойников и моют, и одевают, как на свадьбу. И венчик даже на голове папашки — это как у вступающего в брак венец. И вот раньше те же греки думали, что мертвые, женившись, продолжают жить в могилах и питаются тем, что им принесут, и пьют вылитое на них вино. А у нас ведь то же самое. Посмотрел на соседние могилы, а там чего только за крест не положат. И яблоки, и бананы. А потом опомнился. Господи, о чем я думаю? Тут три девчонки из-за меня без отца остались. Вопрос. И тогда? Ответ. Тогда я на поминках выпил за упокой его души 100 грамм, закусил блинком и поехал на трамвае. Туда. Вышел на площадь и сказал то, что должен был сказать. Стою на остановке и говорю. Я не шерстинка. Вопрос. И... Ответ. Дальше все было по считалке. Суд, зона. Вопрос. А судья был с нашлепкой, с красной глины на лбу, в мантии зала из занавески для душа и в парике из клубка серой шерсти? Ответ. Да откуда вы знаете? Вопрос. Ну, догадался. А суд был все как положено. Ничего не нарушалось? Ответ. Все образцово. Вопрос. И что он сказал, этот в занавеске? Ответ. А что он может сказать? Что может сказать судья? Сказал, что пережитое очищает душу, а осиленное горе закаляет ее, что истины не узришь, а ослепнуть ослепнешь.